Остаток воскресенья, после того, как Энн распаковала вещи, отметила свой приезд с Тоби и Харриет, и отправилась немного вздремнуть. Я провожу с Мартином фотографом, снова объезжая большинство дистиллерий, в которых мы с Джоном побывали вчера. Конечно, они по-прежнему закрыты, но в мягком солнечном свете, на фоне спокойного моря, которое плещется у скал, выглядит очень живописно. Отснято, наверное, пленок 18, из которых использован будет всего один кадр. Мартин остановился у друзей на северо-востоке острова, неподалеку от озера Лофгрюинард, но потом вместе с Оливером перебрался в гостиницу, где питание не включено в счет. Мартин оказывается виртуозным гитаристом. Правда, мы с Энн пропускаем его импровизированный концерт. Вскоре мы с Мартином понимаем, что у нас есть общие знакомые. Он частенько делал обложки для альбомов разных групп и оформил два диска. Шугла Нифти. А это одна из моих самых любимых команд. И к тому же я знаю ребят лично. В последний раз мы с их гитаристом, Малкольмом, виделись в феврале на пьянке по случаю моего дня рождения. Смутно помню, что мы живо обсуждали план совместного литературно-музыкального тура по Кубе, который надеялись организовать при поддержке Британского совета. Нехорошо подозреваю, что заявку на грант должен был написать никто иной, как я. Вот черт, надо бы признаться, Малкольму, что меня обуяла тяга к уничтожению паспортов. Всей толпой едем ужинать в Макре, сравнимая с автобусом вместительность. Дефендера позволяет управиться в один рейс. Но на обратном пути, когда уже стемнело, меня предупредили о суицидальных наклонностях местной популяции оленей, в особенности на отрезке от гостиницы до фермы. Поэтому я старательно ползу на скорости 30 миль в час, высматривая умело замаскированные под деревья рога. Чизлонамеренные обладатели затаились в придорожных кустах. Каждый вечер я отслеживаю ход войны. Началась она без обещанного нам шока и трепета. Шок и трепет. Американская военная доктрина окончательного решения иракского вопроса. То есть свержения Саддама Хусейна. Разработана в 1996 году. Воплощена в жизнь в 2003 году. Собственно, военная операция против Ирака называлась не шок и трепет, а иракская свобода. Но, с другой стороны, внезапных химических или биологических контратак тоже нет. И это, безусловно, хорошо. Но чуть-чуть подозрительно. Если у страны есть оружие массового поражения, а нам прилежно и даже почти отчаянно внушали, что у Саддама оно есть, разве не самое время использовать его сейчас, когда готовится захват основных городов? Как бы там ни было, захват осуществляется быстро и успешно. Британцы вроде бы взяли Басру. Американцы перешли Евфрат, потом все глохнет, и, кажется, воплощается в жизнь другой ужасный сценарий, в котором на пути войск по всем фронтам встает упорное сопротивление, периодически атакующее каналы снабжения. Но потом и эта проблема решена, солдаты идут на Багдад. Несмотря на несколько панических сообщений, признаков химической или биологической атаки все же нет. Я каждый вечер сижу в каморке над старым амбаром, попиваю виски и не могу поверить в происходящее, у меня в голове не укладывается, что мы развязали войну просто потому, что так пожелали Джордж Дубья Буш. Источником прозвища Дубья, или Дабья, стала небрежная техасская манера произнесения начальной буквы второго имени Буша. W. И его дружки из правого крыла. А Тони Бла-Бла-Блэр, который пойдет на все, что скажет ему Буш. Готов, как видно, поставить на карту и существование ООН, и единство ЕС, чтобы американцы могли во второй раз за два года провести смену режима в другой стране. Провести смену режима в другой стране. Имеется в виду свержение режима талибов в Афганистане. Эй, стоп! Пару лет назад я тоже не мог поверить в происходящее, когда Буш проиграл выборы и все равно занял президентское кресло. Буш проиграл выборы и все равно занял президентское кресло. На президентских выборах 2000 год. Джордж Буш-младший получил меньше голосов избирателей, чем демократ Альберт Гор. Но поскольку выборы в США не прямые, это не помешало Бушу стать президентом. Кроме того, кампания 2000 сопровождалась грандиозным скандалом в штате Флорида, где и была решена судьба выборов. Противники Буша обвиняли губернатора Флориды, брата Джорджа Буша, в масштабных фальсификациях в пользу республиканского кандидата. Это повлекло за собой многочисленные решения судов о пересчетах голосов в штате, которые давали преимущество то Бушу, то Гору, пока Верховный суд США не принял, большинством в один голос, решение пересчета прекратить и признать последний результат, в пользу Буша, окончательным. Причем никто особо и не расстроился по этому поводу. По крайней мере, сообщений о том, что кто-то расстроился, из Америки практически не поступало. Ни американская, ни мировая общественность не возмутились тем, что самую могущественную страну в истории захватил косоглазый кретин, которого поддерживает банда брызжущих слюной, злобных, профашистских негодяев. Если я не штудирую литературу о виске, то перед сном читаю книгу Майкла Мура «Глупые белые люди». Хорошая книга. Да, по стилю немного смахивает на таблоид, но очень метко описывает текущую ситуацию. Так метко, что меня хватает всего на несколько страниц. А потом кровь закипает от ярости. И вот в таких случаях на помощь приходит виски. Неважно, насколько хреново устроен мир, стаканчик хорошего молота всегда добавит нам толику терпения. Ваше здоровье. Мы вместе с Джоном съездили в аэропорт и встретили редактора Оливера, прилетевшего на крошечном самолетике, на котором Джон совершит первый этап длинного пути обратно на юг. Редактор Оливер, то есть Оливер Джонсон. Крупный, дружелюбный, спокойный на вид парень. Мы с ним связаны не только тем, что оба литераторы с определенным интересом к виски, но и двумя более важными интересами, которые многое говорят о человеке. Это карри и географические карты. Оливер тоже коллекционирует карты. Мы с ним встречались и раньше. В первый раз, когда подписывали договор на книгу. Дело было в здании Волтс, штаб-квартире общества любителей шотландского солодового виски. Там мы, кстати, продегустировали довольно много разных молтов. Потом отправились в бар через дорогу, где я попробовал самый отвратительный виски в своей жизни, какой-то самодельный купаж, который якобы держат специально для постоянных клиентов. А в довершение посиделев о Мари Хайяме, моем любимом эдинбургском ресторане. Вторая наша встреча состоялась через месяц-другой, в середине февраля, когда мы вместе с фотографом и оператором Мартином поехали на дистиллерию Долуини, где сняли небольшой проморолик для отдела продаж издательства. Мартин тогда сделал несколько фото, одно из которых выбрали на обложку книги. Долуини, в каком-то смысле, стала первой дистиллерией, которую я посетил специально для написания книги. А до этого бывал ровно на двух. Это Хайленд Парк на Аркнейских островах и Артбек на Айле. И лучшего начала для этого путешествия, чем Долуини, не придумаешь. Там нас сориентировали приветливые люди из Диаджа, компании, которая владеет заводом Диаджа, ранее United Distillers and Winners, владеет еще 30 шотландскими вискикурнями, то есть примерно третью от общего количества, что делает ее крупнейшим игроком на рынке. Нас угостили очень вкусным, и как нельзя более уместным в тот холодный день супом, а потом повели на познавательную экскурсию по дистиллерии и инфоцентру. К тому же нам разрешили самим все облазить и пофотографировать. Долуини – это самая высокая вискикурня Шотландии, расположенная на высоте примерно 1000 футов над уровнем моря. Изначально она называлась Спейсит, и, по правде говоря, это не так глупо, как кажется, потому что река Спей протекает примерно в 5 милях к северу. Просто обычно под Спейсайдом имеют в виду совсем другое место. Должен признаться, я и не подозревал, что Спей уходит так далеко на юго-запад от настоящего Спейсайда. Все те годы, что я ездил по дороге мимо деревушки Кэтлодж, на север, мне даже в голову не приходило, что река, которая виднеется неподалеку от Лагана, это славный Спей. Да Луини кажется по-особому величавой, даже изящной. Стоит она за деревней на небольшом холме, крыши в форме пагод возвышаются над деревьями. Когда мы приехали, на парковке намело снегу. Выше моего роста, но работники делали все, что в их силах, чтобы выставить свой заводик в наилучшем свете. Внутри находятся два больших перегонных куба грушевидной формы, а на улице расположены несколько теплообменников, забирающих прохладный воздух. На компьютере в перегонном зале запущена какая-то точная и яркая программа, показывающая и контролирующая все задвижки. Трубы и чаны, через которые в ходе изготовления виски проходит сырье. Эта система сама по себе, не считая компьютерного управления, довольно стандартна. Традиционно другими словами. Виски из Далуини довольно известен. Он представляет шотландское Нагорье, в линейке классических молтов Дежа. В 15-летнем напитке чувствуется свежескошенная трава, очень сочная и ароматная. Небольшой привкус торфа, немного сладости, но главное в Далуини – это суховатые травяные нотки, из-за которых этот легкий, пикантный напиток может заменить херес в качестве аперитива. Или, если, конечно, немного разбавить, белое сухое вино. Он не особо похож на большинство спейсайдеров, а с детьми Айлы, разница вообще космическая. Прощаемся с Джоном в аэропорту. Коротко заскакиваем к Тоби и Хариет, чтобы Оливер мог бросить вещи. А потом Оливер, Энн и я отправляемся на дистиллерию, Брукладе. Мы немного опаздываем. И именно во время этой поездки на одном из коварных, крутых поворотов. Неподалеку от Боумара, я узнаю, что лендровер умеет визжать шинами. Мои пассажиры не стали передразнивать эти звуки, то ли от шока, то ли от страха. После этого мы едем осмотрительнее, и спокойно добираемся до Бруклади, откуда открывается вид на Лох-Индал и далекий Боумар. Бруклади только прокладывает себе путь к величию. Виски Курни не работала с 1996 по 2001 год, да и вообще всегда находилась во втором эшелоне Айлы. Большинство ценителей распознают в Брукладе продукт Айлы, даже если не уверены, как произносить название, судьба сыграла какую-то злую шутку, когда распорядилась, чтобы Бруклади и Буннахавен, два названия, о которые можно язык сломать, и которые, кстати, начинаются с одной буквы, оказались на одном острове. Обычный любитель виски может, сильно напрягшись, вспомнить голубую этикетку на бутылке и несвойственный или слабый отголосок торфа. Ну а поведать больше способны только преданные поклонники этого молта. Но скоро все может измениться. Теперь виски Курни управляет молодой человек по имени Данкан МакГилври, по общему мнению сильный маркетолог. На подходе новые, судя по всему, очень интересные букеты. Современные технологии прекрасно гармонируют со старыми традициями, и вообще, персонал настроен оптимистично и боевито. Может быть, такое впечатление сложилось потому, что мы там оказались в безоблачную, солнечную погоду, хотя мне кажется, что все дело в солнечном настрое работников. К тому же все собеседники, и нам, потребителям, тоже, видимо, следует обратить на это внимание, отмечали важность того, что дистиллерия не попала в лапы гигантской обезличенной корпорации, а управляется группой жителей острова, так что заработанные деньги, хочется верить, большей частью останутся в этих краях. Я достаю свою маленькую записную книжку и готовлюсь фиксировать происходящее.